Коник. Стёпа плачет, как маленькая. Не плачет, а причитает. Стёпу надо было бы назвать причитательницей, но все её знают как вопительницу. Вопительница — слово громкое, огорчительное слово. А Стёпа, хоть и вечно старая, но всегда весёлая. Даже когда она плачет, кажется, что ей весело. «Богоданна моя да соседушка, уж жила-то да не красовалася, побелели твои да волосики, уж не в опору да не вовремя». Баба Ната лежит в красном гробу на белой подушке. Гроб у неё словно на вырост. Баба Ната как умерла, так стала меньше ростом и худее лицом. Только волосы остались теми же. Густые и длинные, хоть и седые. «Конский хвост», — говорила про её волосы баба Петровна, у которой волос почти нет. Петровна сидит у ног бабы Наты и раскачивается под причитание Стёпы. «На что ж гроб такой большой взяли?» — спрашивает Петровна у агрономши Чистяковой. «Стандартный», — отмахивается агрономша. Она у гроба не присаживается. Забежала на минутку — положить бабе Нате пластмассовые гвоздики и подержать в своих руках руки деда Миколы. «Разве ж Микола сам не мог сделать?» — не унимается Петровна. Дед Микола — столяр и муж бабы Наты. В каждом зареченском доме есть что-то им сделанное. У Алёнки и бабушки Сони высокая полка, где лежат Алёнкины книжки и бабушкины журналы про вязание. В доме бабы Наты дедом Миколой сделано всё. Стол, широкая лавка, застеленный тканой салфеткой сундук, шкаф с завешенным зеркалом, высокий топчан и табуретки, на которых стоит гроб. Гроб дед Микола делать отказался. «Мычал так, что я уж подумала, сейчас заговорит», рассказывал на улице Маргарита Семёновна, сестра бабы Наты. Маргарита Семёновна городская. По дому ходит в высоких сапогах и в шапке из блестящего меха. Дед Микола по дому не ходит. Он сидит около гроба, гладит родные, любимые волосы и молчит. Он с рождения глухонемой. Бабу Нату дед Микола взял замуж, когда та потеряла сына Дмитрия. «Пожалел», — говорит бабушка Соня. А Маргарита Семёновна спорит, что это баба Ната пожалела деда Миколу. «Так и жили жалечи», — вздыхает бабушка Соня и дотрагивается до руки бабы Наты. Дед Микола сжимает широкий кулак и грозит кому-то на потолке. Бабушка Соня перехватывает его руку и баюкает её, как Алёнка баюкает игрушечных голышей. Алёнка пришла к бабе Нате вместе с бабушкой Соней, однако в комнату с гробом не заходит, стоит в соседней. Под Стёпины причитания Алёнка не плакала, и под пластмассовые гвоздики агрономши Чистяковой не плакала. А как дед Микола стал грозить кулаком, расплакалась. «Погуляй во дворе, погуляй на дворе», — городская Маргарита Семёновна говорит ласково, наклоняя к Алёнке блестящую шапку. Во дворе бело и чисто. Снег шёл целую неделю, как будто зима перед уходом решила потратить всё, что осталось. Алёнка заходит под навес, где у деда Миколы летняя мастерская. Зимой под навесом пусто, только на столе по самому центру лежат деревянные гребни, большие и маленькие, с неповторяющимися узорами. 5, 6, 8, 10, 11, 12. Гребни холодные, Алёнка кружком раскладывает их по столу. Дед Микола делал гребни для бабы Наты. Игрушек для соседских детей не делал, а вот гребней для бабы Наты мастерил много. И вечерами расчесывал её волосы, густые и длинные. «Пойдёшь да по тёмной дороженьке, да по болоту глубокому!» Стёпины причитания приходят во двор монотонной песней. И кажется, что эту песню здесь, в летней мастерской, кто-то подхватывает. Подхватывает тонким голосом, рассыпающимся на короткие испуганные трели. «Душа бабы Наты пугается», — думает Алёнка и машет рукой. Отгоняет мысли, от которых в холодной сумеречной мастерской становится страшно. Стёпа замолкает, а тонкий голос, наоборот, становится громче. Алёнка осторожно оглядывается. На пороге мастерской стоит белый жеребёнок, будто из снега, думает Алёнка и на всякий случай трёт глаза. Жеребёнок никуда не девается. Алёнка выходит на порог. Жеребёнок смотрит тёмными, тихими глазами. Алёнка дотрагивается до голой белой спины. Жеребёнок дрожит, холодно. «Не бойся», — говорит Алёнка и проводит рукой по длинной морде. «Я сейчас скажу кому-нибудь, чтобы тебя в хлев отвели». Жеребёнок наклоняет голову, слушает. «Не бойся», — повторяет Алёнка и бежит в дом. «Бабушка», — шепчет Алёнка, и бабушка Соня выходит из комнаты с гробом. «Замёрзла», — спрашивает бабушка. «Коник», — отвечает Алёнка. «Какой такой коник?» «Там, в мастерской деда Миколы». Алёнка тащит бабушку за руку. Пухлый снег набивается в валенки, холодит ноги, но Алёнка не обращает внимания. Жеребёнок уже зашёл внутрь. Стоит у стола, нюхает гребни. «Может, заберём его к нам?» Алёнка прижимается к бабушкиной руке. «Да кого его-то?» «Его, кого ж ещё?» Алёнка подбегает к жеребёнку, гладит его по круглому лбу и по тонкой шее. «Ох ты, горе моё горькое!» Бабушка Соня всхлипывает, подхватывает Алёнку на руки и уносит со двора бабу Наты. Снег на следующий день стал таять, но копать могилу было тяжело. Земля твёрдая, стылая. Деда Миколу после похорон соседи по очереди проведывали. Боялись, что за бабой Натой отправятся. За бабой Натой дед Микола не отправился, а по весне, после 40 дней, застучал в летнюю мастерскую молоток. Зазвенела пила, запищала ножовка. «Ты б сходила, Алёнка, до деда Миколы. Он игрушки приноровился мастерить. Коника такого красивого смастерил. Как живой в мастерской стоит». Бабушка Соня весной молодеет. Голос звучит звонче, руки двигаются проворно, словно танцует. Алёнка хватает с противня горячий оладушек и со всех ног бежит к деду Миколе. В мастерской пахнет сеном. Дед Микола снимает с гребня белые волосы. «Для коника», — говорит Алёнка и протягивает оладушек.